Глава 9. И все-таки точки над «и» не поставлены. Предвижу массу вопросов, в основном те, которые я сам себе задавал, зачастую попадая в тупик. Постараюсь ниже, как можно точнее ответить на них. Вначале напомню, что Татьяна Барская, Лилия Молчанова, Владимир Дашкевич, Людмила Лушникова, Анна Годик, Сергей Корюкин, Петр Старчик, Ольга Сомолевская, Тамара Векшина, Елена Камбурова и Лера Загудаева. На сегодня немногие из тех, кто хорошо знали Нику ребенком, начиная с первых ее шагов в поэзии. Поэтому их мнение об авторстве Ники, услышанное из первых уст, наиболее ценны. О них рассказано ранее. Отмечу, что хотя и в разной степени, но по-своему, прав каждый, ибо никто из них не видел оригиналов стихотворений, написанных почерками Ники, Майи, сестер Карповых и Никаноркина. Фактически большинство их видел только я. И потому на сегодня, простите за нескромность, мое мнение может быть истиной, если не в последней инстанции, то в предпоследней уж точно. Позволю себе, опираясь на материалы предыдущих разделов, представить читателям свою версию феномена Ники Турбиной, в действительности Турбиной. Уверен, что если бы Нике не изменили фамилию, слава бы все равно с ней не разминулась. Скорее даже не версию, а легенду о ней. Легенда. Ника с рождения росла в такой творческой, а точнее поэтической среде, что в ней даже стул, если бы мог, заговорил в рифму. Судите сами. Мама, дедушка, бабушка и ее сестра были поэтами. В дом, где на полках теснились поэтические книги, часто приходили местные, приезжающие на отдых в Крым, московские поэты, которые читали свои стихи. Казалось, дом был ими пропитан. А теперь представьте девочку, слух которой с малых лет был настроен на поэтическую волну. Конечно, подрастая, ей тоже хотелось сочинять стихи, тем более, что к ним она была генетически предрасположена. Более того, на них она была обречена. Вдобавок ко всему, Ника с младенчества слышала от мамы стихи Вознесенского, ритм которых передавался ей, становясь для нее органичным. Наверное, уже тогда тщеславная и непризнанная как поэт Майя целенаправленно готовила почву для будущих поэтических всходов дочери, тем более, что она не работала и могла уделять этому внимание. Естественно, Никуше читали и детские стихи, которые она декламировала, поражая родных манерой чтения, обусловленной ее природной артистичностью. Но в подавляющем большинстве случаев она все же слышала стихи и разговоры взрослых. Поэтому с измальства сама произносила недетские слова. Это навело предприимчивую и жаждущую возмездие за отвергнутые стихи Майю на гениальную до простоты мысль. А что, если она свои стихи выдаст за Никины, сыграв тем самым на резком контрасте между возрастом автора ребенка и его удивительно взрослыми произведениями? Тем более, что для осуществления такой идеи был задел, имеющиеся стихи Майи, а главное, будущий их возможный автор, то есть Ника, которая к тому времени уже начала проявлять кое-какие задатки поэтических способностей, о чем пойдет речь далее. Но как сделать, чтобы Ника поверила, что Майины стихи принадлежат ей? Судя по всему, ее родные ломали головы около года, пока их озарило. Как оказалось, не озарило вовсе, потому что они, мягко говоря, позаимствовали необыкновенный звук из книги Константина Паустовского «Золотая роза». В этой книге в разделе «Молния», посвященном вдохновению и его истокам, автор пишет: «Вдохновение, как первая любовь, когда сердце громко стучит в предчувствии удивительных встреч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок и недомолвок, тогда наш внутренний мир настроен тонко и верно, как некий волшебный инструмент, и отзывается на все, даже самые скрытые, самые незаметные звуки жизни». О вдохновении написано много превосходных строк у писателей и поэтов. «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется» — Пушкин — «тогда смиряется души моей тревога» — Лермонтов — «приближается звук, и покорно щемящему звуку молодеет душа» — Блок. Очень точно сказал о вдохновении Фет: «Одним толчком согнать ладью живую с наглаженных отливами песков, одной волной подняться в жизненную, учуять ветер с цветущих берегов, тоскливый сон прервать единым звуком, упиться вдруг неведомым, родным, дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам, чужое вмиг почувствовать своим». Сам того не ведая, замечательный русский писатель подсказал почитавшим его талант Майе и Карповой, какой должна быть правдоподобная версия для Ники. Примечание. Напомню, что Майя, по словам Карповой, даже ходила к Паустовскому, отдыхавшему в Доме творчества. Кроме того, у них дома в библиотеке было собрание его сочинений. Конец примечания. Суть ее сводилась к следующему. Ночью, потому что в это время она чаще спала и могла всему поверить, к Нике приходит звук. Точнее, она слышит его. Это глас Божий, который диктует ей стихи. В свою очередь, Ника сквозь сон диктует эти стихи маме, которая их записывает и утром читает дочери, разъясняя ей, как они родились. На самом деле, Майя ничего не записывает, а использует свои стихи, написанные раньше, и показывает их Нике, благо та не умеет читать. Ловко, ничего не скажешь. Девочке стихи диктует Бог, а она маме, потому что сама писать еще не умеет. Реализовать эту идею следовало до того, как Ника сама научится читать и писать. Поэтому начали с 3 лет. Когда я поделился своими соображениями с Лерой Загудаевой, она подтвердила, что подобный звук был описан у Паустовского, и согласилась, что близкие Ники могли использовать его для легенды о происхождении ее стихов, которые по отношению к их истинному автору гениальными не были. Гениальным же был вымысел Майи Карповой. Он был сродни сказке, в которую Ника, как все дети, верила. И даже повзрослев, в одном из интервью она сказала: «Считаю, что настольная книга человека – это сказки». Версия работала безотказно. Никуша радовалась каждому стихотворению настолько, что по вечерам долго не засыпала, ожидая звук. А поскольку его не было и быть не могло, она, обессилев от ожидания, засыпала поздно, а иногда к утру. Вот откуда ее бессонница, которая, по рассказам родных, продолжалась до 12 лет. то есть как раз до того возраста, когда Ника перестала «писать» в кавычках и вырвалась от них на свободу. Но это было потом. А пока, в отсутствии вымышленного звука, по ночам все спали, в первую очередь Карпова, потому что уставала на работе и нуждалась в отдыхе. В противном случае Ника Норкин разоблачил бы заговорщиц. Не спала или плохо спала лишь Ника, ожидая звук. Выдумав его, мама с бабушкой обрекли ее на бессонницу, которая и до этого в определенной мере мучила Нику из-за болезней и лабильной нервной системы. Зато по утрам, в награду, ее ждали новые стихи, которые Майя заставляла дочь заучивать наизусть, что Ника делала весьма неохотно. Смотрите главу 7, части 1. Правдой во всей этой истории было ожидание Никой звука и ее бессонница. Карпова не лгала, когда рассказывала об этом всем и всюду. А вот то, что звук этот существовал, было подлостью и грандиозной ложью. Ведь сказку о нем десятки миллионов людей во всем мире приняли за чистую монету. Свыше 30 лет они верили в эту легенду, и да простят меня за то, что вынужден их разочаровать. На самом деле, к Нике никакой звук не приходил, а в силу нездоровья вообще и психического в частности, она иногда по ночам мучительно и судорожно кричала от преследовавших ее видений и переживаний. Эти ее слова и фразы чем-то отдаленно напоминали строки белых стихов, во всяком случае так они воспринимались Майей, чей слух всегда был настроен на поэтическую волну. Тем более, что у нее в отношении Ники уже были конкретные планы. Поэтому она записывала выкрики дочери, ее, так сказать, речевой бред, используя его для написания стихов, ставших впоследствии Никиными. Это подтверждает Людмила Баркина. Никины крики по ночам Майя с Людмилой трансформировали в стихи. Из каждого ее выкрика делали строку. Естественно, такое состояние у девочки было периодически. Поэтому, в соответствии с легендой о звуке, Нике внушали, что он приходит к ней не еженощно. К тому же поэтический багаж Майи не был столь велик, чтобы каждое утро извлекать из него новое стихотворение. Понимая это, она писала стихи, как говорится, впрок. При этом, что удивительно, Майя напрочь забывала о своей лени и работала без устали, ибо видела цель. Поверьте, у нее ничего не пропадало. В ход шел весь подручный поэтический материал, от собственных стихотворных фрагментов и набросков до подслушанных слов и образов Ники. По сути, Майя изводилась по ночам вовсе не от небесных диктантов дочери, а от ее нездоровья, которым в семье не занимались. Подавляющее большинство стихов, рожденных в соответствии с легендой о звуке и ставших впоследствии Никиными, были написаны Майей. Совсем немногие, вскоре после рождения Ники. Вспомните школьные тетради, выпущенные в 1975 году, а остальные в течение последующих 4-5 лет. Вспомните общие тетради, выпущенные в 1979 году. А чтобы избавиться от ненужных свидетелей, Майя с Карповой начали создавать невыносимые условия жизни Ника Норкину, выживая его и вынуждая жить в Доме творчества. Подтверждает это стихотворение Ники «Однажды в снег», датированное 1981 годом и посвященное Вознесенскому. Там есть такая строка: «Нас было четверо», то есть она, мама, бабушка и Андрей Андреевич. Значит, уже тогда Ника Норкин отсутствовал. Кроме того, в том же 1981 году они отправили Светочку обратно в Майкоп. Никуша тогда еще не было 7 лет. Вместе с тем родные своими действиями подтолкнули Нику к самостоятельной творческой активности, пробудили, что ли, ее в ней. Процесс этот происходил независимо от времени суток и еще более укрепил девочку в мысли, что автором всех стихов, в том числе не ею сочиненных, является она сама. Читатели вправе возмутиться. Как же так? Ведь корреспондент комсомолки Николаева специально приезжала в Ялту, чтобы убедиться в том, что 8-летняя Ника пишет стихи, и, очевидно, убедилась, раз после ее визита газета посвятила девочке столько места, сколько не удосуживались получать маститые поэты. Отвечу и на этот вопрос, попросив читателей внимательно перечитать статью Николаевой «Встреча с Никой», в начале которой описываются обстоятельства явления на свет Божий стихотворения «Черновик». Не пожалею бумаги и процитирую эту фантастическую историю. Однажды Ника весь вечер не могла найти себе места, пожаловалась: «Меня душат слова». Ночью, когда все уснули, девочка вскочила: «Мамуля, запиши!» Тогда Майя Анатольевна Никоноркина записала потрясшее ее своим настроением, образностью стихотворение. Ника произнесла его на едином дыхании, почти без запинки, и с огромным волнением сказала последнюю строчку и, как подрубленная, свалилась на подушку, заснув мгновенно и безмятежно. Подобные порывы и состояния стали повторяться. С тех пор, укладываясь спать, мама Ники озабоченно проверяет, на месте ли тетрадь, ручка. Эти, так сказать, инструменты она кладет на всякий случай на ночь под свою кровать. Разбудив маму, Ника требует, умоляет ее писать быстрее. Я видела эти тетради, их целый ворох. Там строчки, бегущие в кривь и в кось из-под торопливой и сонной маминой руки. Зачеркнутых слов в них почти нет. «Вот тут-то вы и попались», — возрадуются читатели. На самом деле было не так, как рассказано выше. Ника диктовала стихи не со сна, а когда просыпалась и запоминала все, что говорила. Поэтому утром провести ее было невозможно. Отвечу и на этот выпад. Прежде всего, Николаева писала по словам Майи, которая ни за что не пустила бы чужого человека в Никину комнату, чтобы увидеть процесс ночного стихосложения. То есть не увидеть ничего. Майя очень боялась разоблачения, тем более что уже не от Юлиана Семенова, а от Валентины Николаевой зависела, в полном смысле этого слова, судьба Ники. Поэтому Майя показывала журналистские тетради со своими стихами, часть которых действительно были написаны наскоро, а часть сразу начисто, и то и другое, как известно из глав 6 и 7, характерно для Майи. Валентина Иосифовна Николаева – светлый и замечательный человек. «Хочется вам помочь», — написала она мне, — «потому что вы любите Нику. Это чувствуется». Создалось ли у меня впечатление, что Майя уже тогда мечтала о мировой славе своей дочери? Вряд ли. Хотя определенно доля тщеславия в ней была заметна. И в бабушке, поскольку я у них была отнюдь не круглосуточно, то не видела, чтобы Ника диктовала стихи маме или сама записывала. Рождение стихотворения «Жизнь моя, черновик», конечно же, описывает мне в начале статьи Майя, что и требовалось доказать. Что же касается интервью с Никой, вошедшего в ту же статью, то она к нему была заранее подготовлена, о чем будет рассказано далее в главе 11. Зная Валентину Иосифовну, я абсолютно исключаю мысль о том, что желание дать ход материалу, сулившему известность, могло возобладать над ее сомнениями. А вот Юлиан Семенов не прочь был добавить к своему реноме титул первооткрывателя поэтического вундеркинда. Как, скажите, редакция газеты могла не только не поверить самому Семенову и своему корреспонденту, но и отказаться от такого взорвавшего впоследствии всю страну материала? То, что поведала Майя Николаевой, было первой и не самой удачной презентацией легенды, которая еще требовала уточнений и доработки. Больше Майя никому ее не рассказывала, передоверив эту функцию Карповой, которая старалась придерживаться одного варианта, хотя удавалось ей это не всегда. Мария Рыбакова в своем романе приписывает главной героине Светлане Лукиной, прообразом которой послужила Ника Турбина, синдром кандинского клерамбо, объясняя им приход звука. Примечание. При этом заболевании появляются навязчивые состояния, в основе которых лежит идея постороннего воздействия. Человеку кажется, что его телом и мыслями управляет некто или нечто, вынуждая подчиняться. Конец примечания. Это именно такой синдром, утверждает Лукина, когда свои мысли воспринимаются как чужие. Я стихи сочиняю, но мне кажется, что это мной сочиняют. Я говорю, а мне кажется, что это мной говорят. И даже если иду куда-то по собственной воле, у меня такое впечатление, что мной двигают как куклой. В другом месте Светлана Лукина, досадуя на то, что мать спит и не может слышать, как дочь читает новые стихи, думает: «Почитаю себе и послушаю себя, будто бы у меня тысячи ушей. Звук приходит от небес в темный лес». Удивительное совпадение с экспромтом Майи. Та же рифма. Небес, лес. Словно Рыбакова подслушала ее слова о Василии Рыбке. Смотрите главу 3 части 1. Когда я спросил Людмилу Лушникову, верит ли она в то, что к Нике по ночам приходил звук и диктовал ей стихи, которые записывала Майя, она рассмеялась. «Мы с вами, по-моему, нормальные люди, слава Богу». На мой вопрос, рассказывала ли Ника ему о звуке, Константин Постников ответил: «Это рассказывали во всех интервью Майя и бабушка. Ника вообще там права голоса не имела. Для меня, честно говоря, тоже вопрос. Кто писал все эти стихи? Ника при мне никогда ничего не писала». А ведь их роман длился с осени 1993 по весну 1997 года.